Даниил избавился от врагов внешних. Но летописец опять начинает рассказ свой зловещими словами. «Скажем, многие мятеж, великие льсти, бесчисленные рати». Бояре галицкие, привыкшие к крамолам, находившие свою выгоду в беспорядке, в возможности переходить от одного князя к другому, не могли сносить спокойно установление наряда, утверждение сына Романова на столе отцовском. Они стали сноситься с давним врагом Романовичей, Александром Бельским. Как бы убить Даниила и взять к себе в князья его, Александра? Однажды заговорщики сидели вместе и советовались, как бы зажечь двор княжеский и таким образом погубить Даниила. В это время брат его, Василько, выходит к ним и в шутку бросается с обнаженным мечом на одного слугу, вырывает щит у другого. Заговорщики испугались, думая, что Василько поступает так с намерением, открывший их замысел, и бросились бежать. Даниил с братом никак не могли догадаться, от чего побежали бояре, как один из оставшихся, Филипп, стал звать к себе Даниила на пир. Даниил поехал, но на дороге нагнал его посол от Тысяцкого Дамьяна. «Пир затеян злой», — сказал ему посол. «Филипп с Александром Бельским сговорились убить тебя». Даниил возвратился в Галич и послал сказать брату Васильку во Владимир, чтобы шел на Александра. Василько выгнал Александра в Перемышль, взял Бельс, а сидельничего своего, Ивана Михайловича, послал захватить бояр, которых и взято было 28 человек. Но Даниил не хотел поступать по примеру отца и простил крамольников. Великодушие, однако, не помогло, а только еще усилило дерзость бояр. Один из этих безбожников, по выражению летописца, залил на перу князю лицо вином. Даниил стерпел и это оскорбление. Но он не хотел оставить без наказания Александра Бельского, который засел в Перемышле со своими галицкими соумышленниками. Из всей дружины у Даниила осталось только 18 отроков, на которых можно было положиться. Он созвал их на вече вместе с Дамьяном Тысяцким и спросил, «Хотите ли оставаться мне верными и идти со мною на врагов моих?» Те отвечали, «Верны мы Богу и тебе, господину нашему, ступай с Божией помощью». А соцкий Микула прибавил при этом, «Господин, не раздавивши пчел, меду не есть». Старый дядька Даниила Мирослав привел к нему на помощь еще немного отроков, и с такой-то небольшой дружиною Даниил выступил к Перемышлю. На дороге, впрочем, присоединились к нему и неверные бояре, показывая только вид верности. Александр, узнавший о приближении Даниила, бросил все свое имение и убежал в Венгрию, где вместе с Судиславом стал опять поднимать короля на Даниила. Король послушался и с двумя сыновьями выступил к Ярославлю, где заперся воевода Даниилов Давыд Вышатич, который отбивался целый день от венгров и отбился. Но у Давыда была теща, большая приятельница Судиславу, который звал ее не иначе, как матерью. Она стала стращать зятя и успела напугать его. Тщетно товарищ его, Василько Гаврилович, муж крепкий и храбрый, уговаривал не сдаваться. Тщетно переметчик, приехавший из полков венгерских, говорил Давыду, что ослабленные венгры не в состоянии взять города. Давыд сдал Ярославль. Только сам вышел цел со всем войском. Взявший Ярославль, король пошел к Галичу. А между тем отступление от Даниила, боярина Клемяты, убежавшего с голых гор к королю, послужило знаком к измене всех остальных бояр галицких. Отнявши Галич у Даниила, король перешел теперь в дедовскую волость его и осадил Владимир Волынский. Король Андрей, по словам летописца, удивлен был видом этого города, многочисленностью ратников, которых оружие и щиты блистали, как солнце. «Такого города не находил я и в немецких землях», — сказал он. И начальник в городе был надежный, старый дядька Даниилов Мирослав. «Бог знает, что с ним случилось», — говорит летописец. «В старину он был храбр, а тут смутился умом и заключил мир с королем, без совета с своими князьями Даниилом и Васильком, обязался уступить Бельс и Червень Александру». Сильно упрекали за это Романовичи Мирослава. «Зачем мирился, имея такое большое войско?» Старик отпирался, что не уступал венграм Червени. Как бы то ни было, король достиг своей цели, посадил опять сына в Галиче и ушел было в Венгрию. Но скоро опять сын его Андрей поднял рать на Даниила. С королевичем был Александр Бельский, Глеб Зеременьевич, князья Болховские и множество венгров. Карамзин и Арцебашев считают этих князей Ольговичами. Владения их, по Ходаковскому, были в нынешней Подольской губернии, на дороге из Галича в Киев. Если это были действительно Ольговичи, то их должно считать внуками Игоревыми, братьями родными или двоюродными Изяслава Владимировича, которым удалось удержаться в части галицких властей после несчастного 1208 года. Соперники Королевич и Даниил виделись на реке Велье, но не уладились. Река Велье впадает в Горынь близ Острога. Из слов летописца видно, что виною этого была гордость Даниила, слишком понадеявшегося на свою силу. На другой день Даниил перешел реку Ушумска и дал кровопролитную битву венграм, причем воеводы уговаривали Романовичей воспользоваться выгодным положением на высоких горах, но Даниил отвечал словами Писания: «Медляй на брань страшливу душу и мать», и спустил полки свои вниз на неприятеля. Оба брата приняли деятельное участие в битве, подвергаясь страшной опасности. Но дружина Даниилова не отвечала храбрости князя своего, и в конце дела обратилась в бегство.